Пробило полночь. Еще не замер унылый и гулкий отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились. Дверь отворилась, и снова появился человек в плаще. Наступила страшная минута, но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло. Я вытащил нож, раскрыл его и стоял наготове. Человек в плаще шел прямо на меня. Пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие. Я испугался. Не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ. Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Только тут я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он ему не мешал, что-то спрятано. Тут, признаться, к моей ненависти примешалось любопытство. Мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял, не шевелясь, затаив дыхание. Я ждал. Потом у меня мелькнула мысль. Я еще больше утвердился в ней, когда увидал, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в 2 фута длиной и 7 дюймов шириной. Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей. Потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал: «Я Джованни Бертуччо. За смерть моего брата ты платишь своей смертью. Твой клад достанется его вдове. Видишь, моя месть удалась, даже лучше, чем я надеялся». Не знаю, слышал ли он мои слова. Не думаю. Он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула мне на руки и в лицо, но я опьянел, обезумел. Эта кровь освежала меня, а не жгла. В одну минуту я заступом отрыл ящик, потом, чтобы не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой.